А в универ на комсомольскую работу Геля уже не вернулся, и из жизни Давида пропал надолго, чтобы появиться вновь через много лет и опять спасителем, опять добрым волшебником. «Привет! Узнаешь, Дэйв?» Раздался голос в старой треснутой трубке замызганного аппарата, который Давид по случаю стибрил из родного НИИ взамен своего, сломавшегося. Голос у Гели был низкий, вальяжный, манера говорить солидная, неторопливая. Полное соответствие внешности. 190 сантиметров от пола, при 120 килограммах и умеренно избыточном брюшке. Впрочем, когда они снова встретились, брюшко оказалось уже неумеренно избыточным. И сколько там было килограммов, одному Богу известно. А всегда пышные пшеничные усы стали теперь непривычно длинными. Ну, прямо как у скайтерьера или запорожского казака. А в остальном это был все тот же Геля. Большой, добродушный, фантастически умный и потрясающе чуткий. В общем, ему нужен был экономист с журналистскими наклонностями. Ну, то есть публицист с экономическим образованием. Ну, говоря короче, ему нужен был Давид Маревич. А куда нужен-то? А вот куда. Он, Геля Наст, собственной персоной, создал ни много ни мало общественную организацию абсолютно нового типа. И в двух словах не расскажешь. С надежными источниками финансирования, с широченным спектром прав, с ошеломительными перспективами. Понимаешь, все, о чем сегодня так звонко и часто треплются с трибун, мы будем тихо, без рекламы осуществлять. Абсолютно реально. На практике, благо нам дали такую возможность. И не завтра, а сегодня. И помогать мы решили не человечеству, не стране, не абстрактному народу, а людям. Понимаешь? И сегодня надо не строить, и не ломать, и не перестраивать, и не ускоряться. Сегодня наступила страшная эпоха. Эпоха перемен. Мы это понимаем. И для нас есть только одна достойная задача – помочь людям выжить. Выживание – вот единственная благородная цель нашего времени. А работы будет непочатый край. Уж в этом ты мне поверь, Дэйв. Геля говорил, как всегда, красиво, но без красивостей, умно, а без мудреностей, просто, но не примитивно. Умел комсомольский работник Геля говорить, однако не в этом было дело. Уж больно суть его идеи понравилась Давиду. Слово это «выжить», «выживание» ему и самому нередко приходило в голову, а за последние годы особенно. В мире тупости, садизма, бессмысленной алчности и лжи жить было, в общем-то, незачем, тем более посвященному. Не нравится — уйди, никто не держит. Но удержаться здесь, когда никто не держит, удержаться самому, на слов всем, было делом чести. Ты на дистанции, ты на трассе. Стыдно сойти, не добравшись до финиша. Тяжело, больно, дыхалка кончается, а ты иди, дело чести. Это не называлось жить, это действительно называлось выживать. И вот его же, Давида, словами ему объясняют цель жизни и работы. Наверное, это и было главным, из-за чего он сразу согласился. К тому же еще со студенческих лет испытывал Давид странную, необъяснимую, от самого себя скрываемую симпатию к Вергилию. В какой-то момент симпатия превратилась в такой откровенный восторг и обожание, что по юной неопытности он даже испугался. Да уж не отсвечивает ли это все голубизной? Потом сравнил Гелю с любимой девушкой, посмеялся сам над собой и понял, ну, конечно, здесь совсем другое. Тоска по дружбе, по настоящей мужской дружбе. Да, именно так. А теперь, когда он уже положил трубку, договорившись прямо на завтра о времени встречи в офисе, слово-то какое! Все эти сомнения, воспоминания, восторги и вздохи слились внезапно в одно устойчивое подозрение. Геля тоже посвященный. Стал за это время или, скорее всего, был уже тогда. Почему и помог Давиду, будущему посвященному? Почему и звонит теперь? Почему и говорил около личностями? Для своих все понятно. Для прослушивающего офицера информации ноль. Нельзя же в самом деле сказать, что организации абсолютно нового типа – это первое в нашей стране легальное объединение посвященных. Перестройка перестройкой, но не до такой же степени. Однако он понял, понял. Боже, какое счастье! Наконец-то жизнь вновь обрела смысл. И ведь не зря он так долго готовился к этому моменту. Не зря терпел тоскливые будни, упорно посещал воскресную школу владыки и не сдавался, не сдавался. В офис Давид влетел с опозданием. Небольшая комната, обильно уставленная стульями, а народу набилось до черта. Некоторые даже сидели на столах, и все внимательно слушали. Говорил не Геля, а небольшого роста смутно знакомый бородатый мужчина лет 50. Геля сидел рядом, улыбнулся вошедшему одними глазами, одновременно кивая, мол, садись, послушай. И в тот же миг сердце Давида заколотилось с невероятной силой, буквально выстукивая торжественный марш. Такого мощного сигнала не было ни с Веней, ни с Алкой, ни с Владыкой. Разве что с Шарон, да. Именно при появлении красавицы Шарон его прямо-таки разрывало от переполнивших чувств. Вот идиотская аналогия. Неужели он действительно испытывает к Геле сексуальное влечение? Давид тогда весело и сразу отбросил в сторону эту нелепую гипотезу и объяснил свою неумеренную реакцию просто общей восторженностью момента. Он действительно был счастлив, что не обманулся, что такой замечательный Геля будет теперь с ним вместе по гроб жизни, что он нашел людей, с которыми можно работать плечо к плечу и горы свернуть. Они понимают друг друга. «Вот в чем дело», — осенило его. Их же тут много, посвященных. Оттого и сердце скачет, как очумелое, ведь не было такого еще ни разу. Наконец он немного успокоился, присев на краешек стола, и заставил себя слушать. Тут же понял, откуда знаком ему человек, державший речь. Это был редактор со странным именем Гастон де Вер. Из не очень научного, но зато очень популярного журнала «Наука и время», где однажды вышла статья Давида. Редактор ему тогда понравился и своими шутками, и своими дельными замечаниями, и своей решительной просьбой называть его просто по имени. Ибо Гастон Константинович абсолютно непроизносимо. И это воспоминание Давида порадовало. А теперь стало сразу ясно, что Гастон де Вер уже совсем не редактор. Докладывал он все больше о делах финансовых, о зарплатах, премиях, льготах, о перспективах коммерческой деятельности группы. Это слово произносилось отчетливо с прописной буквы. И чувствовалось однозначно, что бывший редактор из «Науки и времени» не последний в группе человек. Так и оказалось. Он был Гелиным замом. После него говорил сам Вергилий. Говорил еще красивее, чем по телефону. и к концу этого выступления впечатлительному Давиду в пароксизме еще с порога нахлынувшей и никак не отпускавшей эйфории вдруг почудилось, что наш беспутный заблудший мир наконец-то спасен, уже спасен. Ведь он, Давид, пришел неофитом в группу спасения мира. Так помпезно и беззастенчиво называлась вся та шайка-лейка. Точнее, полностью она называлась еще забавнее и еще выспреннее. Союз коммерсантов, либералов, антикоммунистов и демократов, группа спасения мира. Получалось склад ГСМ, то бишь склад горюче-смазочных материалов. Лихо. Но махнувшие на все рукой к тому времени органы власти без возражений зарегистрировали официально такое игривое имечко общественной организации.